точно так же — ненависть или презрение к чужой нации или стране, к их особым свойствам, создают трудную кармическую связь, которую надо изживать в века и века. Любопытно сопоставить эти суждения с тонким и вдумчивым замечанием Ромена Роллана, который писал, изучая философско-духовные концепции Индии. Сколь фантастической ни казалась бы человеку Запада эта теория перевоплощений, она устанавливает самую тесную кровную связь между людьми всех времен и таким образом оказывается родственной нашей современной вере во всеобщее братство. С нашей точки зрения эта теория столь же фантастична, сколь и поэтична. Но наука, штурмующая бесстрашно недосягаемые ранее вершины легенд и мифов, ныне подошла вплотную к тем проблемам, которые по-своему, иногда, может быть, слишком прямолинейно, пыталась решить традиционная вера Востока в переселение человеческих душ. Широко известны поразительные психологические феномены, изучаемые современной наукой. Человек под гипнотическим воздействием вдруг начинает говорить на языке, который он заведомо не знает, или описывать местность, которую раньше он не видел. Разумеется, сейчас никто не возьмется дать однозначное истолкование этим явлениям. Здесь широкое поле как для экспериментов, так и для гипотез. Ясно одно. В генетическом коде человека зашифровано гораздо больше, чем мы могли предположить, а тем более разгадать. Науке здесь еще предстоит сказать свое веское и авторитетное слово. В какой-то беседе, точно не помню с кем, я выразил сомнение, а не расслабляет ли теория перевоплощения и неразрывное с ней понятие кармы волю человека, не ведет ли к фатализму? Ведь согласно представлениям о карме, за все дурное человека должно непременно настигнуть возмездие в той или иной жизни, так же, как все хорошие поступки в той или иной жизни будут обязательно увенчаны наградой. Не является ли это философией сугубой пассивности? Помню, как бурно возражали мои собеседники. «Философия Индии — это философия действия», — сказали мне. Лишь того, кто не знаком с основами нашего мира созерцания, может удивить это. Ваше представление о пассивном характере нашей философии покоится на недоразумении. Действие вы склонны путать с формой действия. Вы забываете, говорили мне, а иногда и не подозреваете, что так называемая пассивность подчас гораздо результативней прямолинейной активности. Тут многое зависит от конкретной ситуации и конкретных особенностей того или иного народа. История освободительной борьбы Индии, как вы знаете, богата именно формами пассивного сопротивления, которые нередко приносили успех и победу. Разумеется, мы прекрасно понимаем, что теория перевоплощения рождает, особенно у тех, кто слепо верит в твердокаменные догматы религии, автоматизм в поведении, застой в мыслях и делах. Но учителя Новой Индии, начиная с Вивекананды, считали первоочередным долгом бороться с духовным оцепенением своих сограждан, вытекающим из такого верования. Вивекананда, 1863-1902 годы, великий философ и общественный деятель Индии, зачинатель национально-освободительного движения в Индии, первым в стране объявивший себя социалистом.